Зато следующим, главным и надежным слоем защиты лег мой указ. Очень хорошо, что без дополнительного усилия мои большие печати на меня просто не действуют. Будь это иначе, я бы давно умер, еще от муравьев в первом поясе. Сон, 1000 вдохов. Эту печать я растянул ровно так, как мне это было нужно. Где-то она погрузилась в стену, к двери подступила вплотную, а у окна так и вовсе выглянула далеко наружу. Того, кто попытается в него залезть, ждет очень неприятный подарок, если только он не умеет летать. Спохватившись, я постарался ослабить, приказать, повлиять на свою печать так, чтобы она не усыпила никого в комнатах подо мной. Судя по тому, что я ощутил после изменения, кого-то я уже зацепил и только что освободил ото сна, но сил переживать об этом у меня уже просто не оставалось. Это был слишком длинный день, который очень тяжело мне дался. Потом, я буду решать все проблемы потом. Все, на что меня хватило, влить в себя еще десяток лечебных техник и рухнуть на кровать, а не на пол. Меня даже не смутил неприятный запах, который издавала подушка. К Дарсу эти мелочи. Проснулся я сам, открыл глаза и долго глядел в потолок, пыльный и с паутиной, но меня и это не смущало. Голова не болела, раны, похоже, тоже зажили и не беспокоили, даже непонятная слабость от духовного удара в павильоне 5 удовольствия исчезла без следа, а мое собственное восприятие предводителя снова действовало и не думало подводить. Правда, я, наученный горьким опытом, даже не пытался заглядывать далеко от себя и своей комнаты. Не хватало наткнуться на еще одного недовольного властелина. Довольно с меня того, что в комнате нет спящих тел, дверь на месте, дыр в защитной формации нет, в коридоре спокойствие и тишина, только снизу, с первого этажа невнятно доносится гул голосов. Потянувшись, я сел на кровати и первым делом занялся жетоном, внимательно изучая карту города. То, что она есть, уже хорошо. Плохо то, что она не такая уж и подробная, на что я не обратил внимания вчера. Так основные, самые широкие улицы и границы очерчены, ни одного мелкого переулка я не вижу, а ведь вчера не раз мимо них проходил. Еще хуже то, что за пределами города слуга вообще ничего не добавил. Пустота. Если я на внешнем поле битвы и на горизонте видны стены этого поля, то значит, за стенами города точно что-то есть. Осталось выяснить до конца, что там, где я и что со всем этим делать. И для начала стоит придумать то, кто я вообще есть. Имя есть, лицо есть. А кроме, что я должен скрывать, как и просил страж, а что могу показывать? Вчера я и так болтал слишком много. По уму, конечно же, нужно скрыть свое новое оружие, подарок Великор. Это единственная примета, которая может связать предводителя Ремила из Ордена и Арзуфа из Штормового Плоскогорья. Очень не хочется так поступать и снова лишаться оружия, но другого выхода нет. Кто мне виноват, что давным-давно по совету гранитного генерала я выбрал себе такую приметную штуку, как молот монстров? Нет, чтобы обходиться простым, неприметным копьем, каких 90 из 100. Чем мне заменить его здесь и сейчас, если придется? У меня же ничего не осталось, кроме кинжала с сосудом духа. Даже меч разлетелся осколками на арене. Значит, первым делом мне нужен кузнец и начертатель. И это тоже след, по которому меня можно отыскать, если будут искать. Но для кузнеца и начертателя нужны еще и деньги. Нужно жилье, потому как подозреваю, в гостиницах жить дороже, чем снимать дом. Опыт морозной гряды все еще со мной. Да и тренироваться и возвышаться удобнее без посторонних глаз и не в каморке. Итак, я тот, кому в ближайшие дни, а может быть, и недели нельзя показывать оружие, но нужно достать деньги. Что там мне говорили на площади про выходы и обязанности перед городом и семьей Ян? Я не могу зарабатывать ремеслом, вряд ли получу много денег за свои вещи, явно слишком простые по меркам этого места. Разве что продать вещи болотных предводителей и двоих летающих меча. Это мысль. Но эта мысль не отменяет необходимости выбрать что-то. Лекарь. Я ведь представился слабым лекарем и вполне могу подзаработать этим. С тех пор, как я называл себя лекарем перед Лиром Гороем, я неплохо продвинулся на этой стезе. Не знаю требований к местным лекарям этапа предводителя, но всегда можно повторить байку про то, что только шагнул за границу этапа и не знаю ничего из лечебных духовных техник. Вот, умею только это, в подмастерья сгожусь, дайте кому-нибудь прирастить ногу и заплатите мне, а то уже есть ни на что. Нет, последние точно лишние, тогда заплатит половину. В общем, все повторяется. Буду лекарем, который не особо силен, не особо знает, с какой стороны браться за меч, но при этом может в случае крайней нужды швырнуть в сектанта штормовое копье или заплести его кровавыми плетями. Вроде неплохой план. Вниз я спустился уже более уверенный в том, что и как буду делать. Осталась малость. Найти того, кто расскажет мне про этот город, подскажет, где здесь требуются лекари, причем не у союзов, возьмет с меня недорого и при этом будет держать язык за зубами. Место казалось мне подходящим для того, чтобы отыскать болтливого пьянчугу или одного из всезнающих мальчишек на улице, но все пошло немного не так, как мне хотелось. Для начала я заметил, что на меня косится кое-кто из редких посетителей, все без исключения слуги и тот тип, что выдал мне ключи в прошлый раз. Я толкнул ему их обратно, они скользнули по все такой же жирной стойке прямо ему в руки, коротко поблагодарил. «Спасибо за гостеприимство», мужик кивнул, прихлопнул ключ и неожиданно сказал: «Только добавить бы нужно за лишнюю ночь, старший». Я прищурился, обдумывая услышанное. «Это что, я проспал 3 дня, молча выложил еще 10 камней. Заспался, да. Пожалуй, и поем у тебя. Поем, а заодно и присмотрюсь, нет ли в зале желающего осушить кувшин другой вина. Один такой пьянчуга мне немало рассказал про поле битвы в приюте. Пахнет тут правда, но потерплю. От меня сейчас пахнет как бы не хуже, чем от здешнего пола». Мужик за стойкой чуть подался ко мне. «Старший, так, может, пока я готовлю, сядете вон туда, к окну, там вам компанию составить хотят, со вчерашнего ждут», и уже другим тоном, без тени уважения, добавил: «Не отказывайся, приятель, тебе уважение проявили». Вот это было неприятно. Я уже толкнул в сторону мужика силу, но замер и вместо этого выпустил из себя восприятие предводителя. Если он называл меня старшим, но при этом совершенно не боялся моего гнева, зал сразу же предстал передо мной во всей своей неухоженности и суете. Я словно завис посреди зала, видя и свою спину, и всех, кто сидел позади меня. У окна нашелся только один посетитель, очень запоминающийся, рыжий. Последний раз, если мне не изменяет память, я видел такой цвет волос давным-давно, еще в бытность свою чемпионом нулевого. Ерим, если я верно помню, так звали того наглого парня с широкими браслетами на руках. Неприятный тип, этот же. Поглядим. Словно услышав мои мысли, он перевел взгляд, теперь смотря почти точно на меня несуществующего, висящего посреди зала выше роста человека. Случайно наши взгляды встретиться не могли, это исключено. Значит, предводитель, вот что означает его глубина силы. Пусть не очень впечатляющая, пусть не очень опасная, но он явно был на таком же этапе, как и я, и при этом умел больше моего. Это уже стоило запомнить и не поддаваться первому впечатлению его обманной слабости. Я кивнул мужику за стойкой. «Ну, раз ждут, то чего бы и не составить». Ухмыльнулся и все же толкнул свою силу дальше, обрушил ее ему на плечи, ударил в грудь, отшвыривая от себя. Процедил: «Младший». Развернулся и шагнул прочь от стойки к окну. Оказался там в 4 шага, негромко спросил: «Говорят, ждал?» Не дожидаясь ответа, сел напротив. Рыжий коротко кивнул: «Ждал. И вчера, и сегодня. Меня зовут Алрос. Я Арзуф». Этим я и ограничился, замолчав и откинувшись на спинку широкой скамьи. О чем говорить я не знал, не расспрашивать же этого Алроса о жизни тут. Так, еще раз проверил озеро его силы, прикинул, сколько же над ним печатей. 2, 3 десятка. Алрос тоже явно не желал болтать попусту, сразу перейдя к делу. «Я тобой заинтересовался, мне Камини рассказал о твоем приходе. Идущий, который едва появился в городе, сразу поссорился с 2 и 3, наступил на хвост 3 и так далее. Они уже успели тебя в списки внести, так что теперь тебе только к семье Ян, к вольным или...» Он ухмыльнулся. «Раз ты сюда пришел, то ясно, что выбрал. Давай рассказывай, что можешь предложить». Разговор почему-то свернул совсем не туда, куда я рассчитывал. За те краткие вдохи, что я шел к столу, я много чего успел обдумать в голове, но вот этого вопроса, что можешь предложить, я совершенно не ожидал. Алрос нахмурился, явно недовольный тишиной, и все, что мне оставалось сделать, это откровенно признаться. «Совершенно не понял, что я должен тебе предложить». Спохватившись, что это прозвучало грубо, спросил: «Тебе, может, лекарь нужен? Ты чего?» Алрос поджал губы, с гневом выдохнул: «Ты что, за мой счет решил развлечься? Тебе жизнь не дорога?» Я поспешно вскинул руки. «Погоди, погоди, что ты горячишься? Я первый раз в вашем городе, и не знаю ваших порядков. чем я тебя обидел?» Алрос откинулся на лавке, катнул по скулам желваки. «Ты устроил скандал перед порталом, нагрубил всем сильнейшим союзом, затем пришел в главное место сбора теневиков и теперь говоришь, что не искал со мной встречи. Так и есть. Выходит, я, который вчера просидел тут целый день, просто дурак и мне нужен лекарь. Теперь уже я, нет, не катал по скулам желваки, но молчал, выигрывая себе время на размышление. Да и к брови невольно потянулся, едва успел остановить руку на середине пути. Привычка, которая снова и очень не вовремя вылезла. Этот Алрос буквально не оставляет мне выхода. Любой мой ответ будет выглядеть как обида. Что, Дарс, его побери, происходит. И все же я попытался. Конечно, нет, уважаемый Алрос, произошло недопонимание. Засунь свое недопонимание, знаешь куда, оскалился тот и хлопнул ладонью по столу. Давай еще раз. С союзами ты поссорился, со стражей Ян отказался работать, пришел сюда, я почтил тебя своим вниманием, потратил на тебя свое время. Значит, ты будешь работать с теневиками. Еще раз, что ты можешь мне предложить? В чем ты хорош? На этот раз руку я останавливать не стал, потер бровь, ощущая, как неожиданно вернулась головная боль. Что, Дарс, побери, происходит? Этот Алрос начинает меня раздражать. Я отбросил показную вежливость. Алрос, у тебя плохо со слухом, могу и правда помочь с лечением. Я пришел сюда только переночевать и... Он перебил меня. Лекарь, скривил губы. Да ладно, но допустим это так, лекарь. Тогда скажу, что ты неожиданный гость. Обычно к нам приходят крепкие и смелые ребята, но не боись, я и тебе найду место. Случаи разные. Теперь уже я хлопнул ладонью по столу. Нет, что нет, я неверяще скользнул по нему взглядом. Он что, притворяется, что может значить мое нет? Только то, что я не буду работать с теневиками. Хватит и того, что однажды я уже с ними связался. Хватит того, что однажды Лейла расплачивалась за мою жадность. Знаю я, какие дела они ведут. Тот же темный свои делишки не иначе через них проворачивал, да и про глаза теневиков, которые прислали убийц на арену города меча, отлично помнил. Чеканя слова, разжевал все. Я пришел сюда переночевать и только. Я тебя не звал. Я не искал с тобой встречи. Что тебе не ясно? Не ясно, откуда ты такой тупой пришел. Я услышал о твоих трудностях, сам пришел к тебе поговорить, предложил выход, а ты меня оскорбляешь. Головная боль только усилилась. Я молча встал и шагнул прочь. Это лучше, чем прибить Алроса на месте. Успел сделать только два шага, как в спину ударило. Куда ей? Трактирщик, гляди, у тебя тут гость уходит, не заплатив за ночлег, еще и тебя с ног сбил. Это что делается посреди дня? Трактирщик встрепенулся, тоже гаркнул. А ну, стой. Я действительно остановился, смерил взглядом трактирщика. Ты уверен, что я тебе не заплатил? Со спины снова раздался голос Алроса. Конечно, уверен. Три ночи в лучших комнатах, доставка еды из логова вепря, услуги цветочных девушек. Трактирщик кивнул. 6000 и еще 340 духовных камней. Я покачал головой. Ох, Алрос, зря ты это начал. Ты думаешь, что я со всеми поссорился, за меня некому заступиться, и ты можешь заглянуть ко мне в карман? Зря. Нашли кого пытаться ограбить. Я выплеснул из себя духовную силу, придавил трактирщика. Еще раз спрошу. Уверен, что я тебе хоть что-то должен. Он, хрипя, все равно нашел в себе силы возразить. Уф, Верен. Я оскалился, готовясь отправить в него печать, но тут грохнула дверь и заорали. Все замерли. Стража города. Я позабыл о трактирщике, крутнулся, оглядываясь, с запозданием вспомнив, что можно было просто увидеть весь зал восприятием предводителя. Стража. Во всяком случае десяток идущих, одетых точно так же, как вчерашние, вернее, позапозавчерашние стражники семьи Яну портала на площади. Одно я мог сказать точно, двое из них предводители немалой силы, чья вода темна и опасна. Один из них, тот что со светлыми, короткими, растрепанными волосами, чуть не бритый, шагнул вперед, с любопытством протянул. Так, что здесь у вас? Пока все еще заикающийся трактирщик повторял сказку про мой загул в этом грязном клоповнике на 6000 духовных камней, я думал, что делать. Конечно, поверить в то, что стража появилась так вовремя сама по себе, я не мог. Ее вызвали, причем заранее, но в точно просчитанное время. Как бы она даже не ждала за дверями криков. Будет мне на будущий урок, заглядывать в чужие комнаты, конечно, не нужно, но вот забывать выглянуть на улицу восприятием предводителя, нельзя. Сейчас вопрос лишь в том, настоящая ли стража или лишь притворяется. Еще более важный вопрос в том, как мне вести себя с ними. Я могу их всех убить, даже невзирая на их силу. Но это точно не выход. Я, Дарс, меня побери, даже не знаю, где выход из города. Ладно, достану меч, взлечу и сбегу. Но что дальше? Ничего хорошего. Это тебе не встреча на болотах с воинами, которых и искать никто не будет. И даже с предводителями мне тогда повезло несказанно. Я могу их всех. Бросив еще один взгляд на старших стражей, я довольно кивнул при виде их печатей. Я могу их всех подчинить указами. Они прикусят языки, расскажут мне, что тут они задумали, кто здесь кому и сколько отстегивает, а затем, может, конечно, повторят путь Кирта и Гавала, а может и нет. Но они сами выбрали этот путь. Хмыкнув, я потянулся первым к Алросу, отправляя к нему дух, касаясь одной из его печати и тут же отдернул мысль, когда меня ужалило жаром защитного амулета. Ох, такое ощущение, что я молнию попытался сжать в кулаке. Это явно не поделка уровня мастера. Уже осторожный потянулся к стражникам и у всех, Дарс, меня побери, ощутил защиту такого же качества. Это плохо, это очень плохо. Ты в другом поясе, Леград, здесь, наверное, можно наткнуться на артефакты, которые создали даже повелители стихии. Плохой выход с указами. Не попробовав, я не могу быть уверен в том, что справлюсь даже с одним артефактом. Может, мне, конечно, хватило бы и одного, старшего среди стражников, но что-то мне рисковать уже не хочется. Не тогда, когда я окруженный ничего не понимаю в здешней жизни. Так, ясно, тем временем кивнул этот самый старший стражник и перевел взгляд на меня. Ты что скажешь, будешь отрицать и настаивать на вызове дознавателя города? Слово «дознаватель» звучало тоже не очень приятно. Это артефакты истины, самые меньшие, а может быть, и мастер указов или его ученик. Вокруг не второй пояс, Леград, помни об этом. Ты теперь совсем не самый сильный, самый быстрый и самый хитрый здесь. Здесь улицы полны предводителей, а кое-где развлекаются даже властелины. Поэтому я улыбнулся. И да, и нет, старший. Хо, хмыкнул тот. Это уже прямо интересно. Что самое примечательное, он даже не взглянул на Алроса, который так и сидел молча все это время за столом в углу. Даже не обратился к нему мыслеречью. Может, они и не связаны? Да, конечно, уже прям верю. Я развел руками, стараясь выглядеть печально, честно и устало. Старший, я, конечно, должен денег, но бежать не заплатив не собирался. Я лишь недоволен ценой. Я просил просто еду, а не из вепря, да и девушек заказывал попроще, понизив голос, доверительно шепнул. И, поверьте, старший, они были под стать вот этому заведению, а никак не цветочному павильону. По-хорошему это мне за них должны доплатить. Ахахаха. Стражник повернул голову к стойке. «А ну-ка, повтори, сколько ты насчитал ему?» Трактирщик процедил сквозь зубы. 6340, старший. Стражника согнуло от хохота. Поглядывая на него, похохатывать начали и подчиненные. Только второй предводитель даже не улыбнулся, глаза его были холодны. Отсмеявшись, стражник смахнул выступившие слезы и негромко произнес. «Так, замолчал, оглядывая меня. Замолчал для всех, кроме меня. Алрос, ты уже совсем взорвался. Глянь на него, откуда у него столько камней? Это наши с ним дела, Хурт, он меня обидел, пусть платит, пусть выворачивает кисет до дна и валит отсюда. Не, теневик, на этот раз ты увлекся». «Не увлекся. Это тот, что 3 дня назад поссорился на площади со всеми союзами. Никто за него не вступится. Насчет всех ты погорячился. С семьей он не ссорился. И что? И ничего. Меня о нем предупредил старший Нулар. Какие еще у тебя могут быть с ним дела? Не ври мне тут». «И что?» — упрямо повторил Алрос. Недовольно спросил. «Семья берет его под свою защиту или у семьи на него планы?» «Не, ничего не знаю. Насчет этого старший Нулар мне ничего не говорил. Давай, требуй с него 6 сотен, и расходимся. 1000 гораздо лучше 1000, Хурт». «Нет, я же вижу, он все понял, предложил снизить цену, а не принялся правды добиваться. Понимающий, не дери 10 шкур на пустом месте. Глянь, как глазами сверкает, явно попробует удрать, если ты будешь настаивать. Для того тебя и позвал. Заканчивай, Алрос. 1000 и спокойный день гораздо лучше, чем 1000, драка, а потом до вечера отчитываться старшему Нулару. Мое спокойствие не стоит 1000. Бери половину его кисета». Я с интересом ждал ответа стражника, Хурта. То, что он тянул с ним, Ясно говорила, что сомневается. Нет, планы не планы, но у меня тоже голова на плечах есть. Нулар на пустом месте не стал бы заводить этот разговор. Это тоже того не стоит. В общем, из этой грязной дыры я вышел, практически лишившись духовных камней. Казалось бы, у меня их должно было оставаться очень и очень немало, но большая их часть – это духовные камни второго пояса, а изрядное количество нужных вот здесь, в этом поясе, я использовал во время турнира. Вроде и две же пригоршни всего, но запасы неожиданно показали дно. Я и 600 с трудом наскреб. Алрос, чем дольше я выискивал в кесете последние десяток камней, тем шире улыбался. Напоследок отправил ко мне мыслерич. Умник, когда к ночи будешь искать, где же устроиться на ночлег, то помни, даже не смей открывать двери гостиниц, если не готов на коленях просить у меня прощения. Я ухмыльнулся и представил, как вонзаю ему в средоточие коготь. В твоих мечтах. Алрос побледнел и остался за дверями трактира. На улице же со мной заговорил старший стражи, имя которого я теперь знал, но не мог к нему так обратиться, чтобы не выдать себя. Хурд жестом пригласил меня шагать рядом с ним, лениво заметил мыслеричу. Алрос сказал, что ты поссорился со всеми, но это не так. Семье Ян всегда нужны свежие идущие, а старший Нулар остался о тебе самого лучшего мнения. Если надумаешь присоединиться к семье Ян, то мы всегда ждем тебя. Спасибо, старший, я не поленился согнуть спину, все же он был явно предводителем третьей, а то и четвертой звезды. Я уже объяснял старшему Нулару, что устал от служения, но я благодарен вам за помощь сегодня. Если я надумаю, то какие условия предлагает ваша семья? Спустя время горения малой палочки я получил ответ не только на этот вопрос, но и на множество других вещей, о которых даже не спрашивал. Стражник Хурт оказался очень и очень словоохотлив, если это выражение подходит для мыслеречи. Правда, мне пришлось обойти с ними, наверное, с десяток кварталов, но оно того стоило. Для начала я хотя бы узнал, что семья Ян – это фракция, и узнал разницу между фракциями и союзами в этом поясе. Пятом, между прочим, если кратко, то фракция – это те, у кого есть контроль хотя бы над одним узлом пути и его окрестностей. Именно так, грубо говоря, нужно было владеть порталом и создать вокруг него безопасную зону, что бы это ни значило. Все эти союзы не имели ключей от портала и потому не обладали правом именоваться фракцией, несмотря на все свои хвалебные рассказы о числе магазинов, лавок и мастерских. Слушая все это, я не мог не вспомнить, что, уходя из второго пояса, забыл не только спросить, куда иду, но и напомнить стражу об одной вещи, о перстне дракона. Когда я перешел сюда, то, конечно же, мне было не до того, чтобы доставать его и проверять, могу ли я управлять порталом, через который появился. Теперь же меня мучил вопрос, что это за ключ от портала, которым владели фракции, и может ли мой перстень оказаться таким ключом, или же он гораздо круче, чем этот ключ. Проверить я это тоже не мог, пока не мог. 3 дня слишком мало, чтобы воспоминания обо мне у союзов на площади потускнели. Да и что я скажу им всем, а особенно стражи портала, когда туда приду? Простите, а можно походить рядом? Как я понял, на возвышении с порталом поднимались только стражи семьи Ян, те, кто управляли переходом и сами переходящие. Ни одним из них я не был, поэтому мог подняться туда разве что невидимкой, но сомневаюсь, что там нет защиты от подобных умников. Все же я в пятом поясе и здесь есть вещи, которых я даже представить себе не могу. Наверное, вернее, наверняка. Присоединиться же к фракции, владеющей городом, и стать тем же стражником, я не мог. И дело не только в том, что страж границ приказал мне этого не делать. Я уже не страж, я изгнан, а мой герб Феникса выгорел, обуглился, что мне теперь до их приказов. Дело скорее в том, что союзы и фракции враждовали между собой. И да, здесь был не второй пояс, где вся вражда могла протекать лишь в строгих рамках схваток на границах. Нет, здесь не было надзирающих стражей игры. Теперь-то я отлично понял угрозу, ходи и оглядывайся. В общем, мое сравнение с ватагами в морозной гряде оказалось как нельзя верней. На улицах города стража еще соблюдала порядок, а вот за его пределами, на поле битвы, да, там нужно было оглядываться. Впрочем, мне не привыкать, а прозрение меня редко подводит. Печальнее было то, что и между фракциями не было правил. Украсть рецепты новых пилюль, подослать убийц к гению артефактов, рвануть нестабильное ядро зверя у портала. Да, Чем больше я слушал рассказы стражника, тем больше понимал уверенность Шандри в том, что ущелье стихии уничтожили с помощью силы, которой не место во втором. Да, для силы, которой не место во втором, уничтожение ресурсов чужой фракции – дело вполне себе обычное. Дарсовы придурки. Я невольно закусил губу. Шестой пояс полон сектантов, вокруг внешнее поле битвы пятого пояса, куда сектанты тоже успели протянуть руки, а идущие империи пытаются друг друга уничтожить, как и сектанты. Только поэтому, наверное, они и не сумели еще полностью забрать себе шестой пояс и серьезно взяться за пятый. Я был разочарован. Не такой я представлял себе империю. Честно говоря, в тюремных поясах все было как-то более правильно. И я не говорю о том, что это было более привычно мне. Я отлично помню, как попал из нулевого в первый и многому удивлялся. Например, запрету называть монстров монстрами, а только зверями и прочему. Но ведь если старую империю уничтожили сектанты, если они нападают на нас, на новую поднебесную империю, то ведь правильно было бы сосредоточиться на сражениях с ними, а не друг с другом. Если бы я это все говорил вслух, как какой-нибудь мастер, то уже бы охрип. Пора бы тебе что-нибудь ответить, Арзуф. Я торопливо приложил кулак к ладони. Старший, простите, я очень увлекся вашим рассказом, у вас явно талант рассказчика, но я вынужден отказаться. Повторю, твое штормовое плоскогорье очень далеко от нас, простой проверки будет достаточно. Благодарю, старший, но я действительно хочу немного побыть вольным идущим, вовремя вспомнив, как выгляжу, добавил, как в юности. Хурт хмыкнул. Да уж, клан Кунг с каждым годом теряет последователей, они слишком упертые и жесткие. Они не видят, что смертями и своей бескомпромиссностью лишь отворачивают от себя людей. Семья Ян не такая, да и жизнь у нас тут другая. Если тебе нужно время, чтобы прийти к нам, то я, как один из Ян, конечно же, дам тебе это время. Вот этого я совершенно не понял, поэтому ограничился лишь тем, что опустил голову и поблагодарил. Причина же моего уже второго отказа была не эта самая простая проверка, схожая с проверкой Грей, а то, что следовало после нее. Клятва верности фракции и указ. Указ от их мастера указов, который будет стараться избавиться от любых попыток союзов навредить семье Ян. И я как-то сомневался, что, во-первых, мастер указов не определит во мне такого же, как он сам, а во-вторых, что не заметит, как изменится в скорости его печать. Не буду же я ходить с указом верности семьи Ян, да и вообще, с чего бы я должен, вообще, к кому-то присоединяться. Я вольный идущий, и все тут. К вечеру я уже не был так в этом уверен и понял, о чем мне намекал теневик Алрос. Все гостиницы этого города принадлежали либо союзам, либо теневикам. Последнее понять было очень просто, на вывеске нет знака союза, зато старший в ней прямо спрашивает, готов ли я выполнить условия старшего Алроса. После 10-го такого предложения я был зол настолько, что готов был согласиться, дождаться самого Алроса и подчинить его указам. Почти готов. Останавливало меня только то, что эти теневики лишь название. Судя по тому, что я видел утром, они лишь часть силы города. Трудно поверить, что у союза двух и трех есть гостиницы в городе, а у фракции, что городом управляет, таких нет. Не знаю уж, зачем все это так сделано, какой в этом смысл, но влезать в их дела, подчиняя себе одного из их старших на этапе предводителя, опасно. Алрос явно кому-то подчиняется, тот подчиняется еще кому-то, и новость обо мне рано или поздно вызовет у кого-то вопросы. Мол, Алрос добился своего, наглый новичок поклонился ему и получил приют, но почему же никто не заставляет его работать с полной отдачей? Где он вообще работает? Лекарь, кому он лечил раны? Эй, его вообще кто-нибудь видел? Нет, не хочу я лезть во все это. Мои указы не для того, чтобы разбрасываться ими во все стороны. Мне будут служить без них или не будут служить никак. Конечно, я и правда мог бы пойти с Алросом тем же путем, каким пошел с Киртом и Гавалом, сначала подчинение указам, затем помощь с возвышением, получение его доверия, а затем освобождение. Не зря же я задумался об этом, мешало лишь несколько вещей. Я сомневался, что доверие между нами вообще возможно, а главное, что я мог предложить ему для возвышения. Смешно, над ним нет запретов о возвышении, а я, вообще, чужой в городе. Количество разлитой вокруг силы и стихии слишком мало, чтобы позволить возвыситься даже до пятой звезды. Мысль о том, что именно Алрос, скованный верностью мне, может многое рассказать о возвышении в пятом поясе, я гнал от себя прочь, просто потому, что уже успел вспомнить, как это было в морозной гряде, места силы, места, где концентрация силы неба была выше, чем обычно, наверняка так же устроено и тут, что Алрос мне мог бы предложить, заполучить себе такое место, перевернув вверх дном весь мир теневиков, украсть его у одного из союзов, первое меня совершенно не привлекало, а вот второе, можно будет об этом подумать, да и справлюсь я с этим сам, без чьих-либо советов и приказов, но для начала нужно найти себе ночлег, или переночевать на улице, в одном из закоулков города, да под амулетом и защитной формацией, ну, слишком уж надеяться на вещи второго пояса здесь, в пятом не стоит, но от простых случайных прохожих это точно меня скроет. Я скользнул с широкой, гудящей людьми улицы в один из узких и темных переулков. Здесь даже воздух был спертым, под стать запашку от меня, словно тесно прижавшиеся друг к другу стены домов стиснули даже ветер, зажав его в каменной хватке. Слишком узко, чтобы устраиваться здесь на ночлег. Наверняка кто-то наступит на меня, но проулок вывел меня совсем в другую часть города. Мало красок, мало людей, мало вывесок, мало этажей. То, что нужно и не нужен никакой закоулок. Я неспешно двинулся дальше, уже другим взглядом оглядывая окружающее, выбирая теперь крышу, на которой меня никто не побеспокоит. Пользовался я при этом восприятием предводителя, но не смел заглядывать в дома и лавки. Ну его, не хватало мне еще раз нарваться. Алхимическая мастерская «Фиолетовый папоротник» ищет работника для измельчения ингредиентов. Оплата щедрая, жилье и питание предоставляем. Возможно, оплата зельями лавки вместо камней. Я невольно хмыкнул, услышав это первый раз. До этого я даже не знал, что в городе вот так могут завлекать к себе на работу. Неужто здесь нет привычных домов найма? Свернул на голос, который снова, тускло, безразлично, хрипло, словно в сотый раз, монотонно повторил то же самое, да еще и прибавил сверху. Ищем работника для измельчения ингредиентов. Только для мастеров, воинам не беспокоить. Оплата щедрая, жилье и питание предоставляем. Тому, кто приступит к работе прямо сейчас, двойная оплата. Я остановился, оглядел кричащего. Не показалось. Унылая и безразличная рожа. Стоит, прислонившись к левому столбу навеса над воротами, на людей, которые проходят мимо, даже не глядит. Я же отметил две вещи. Эти самые ворота и навес точь-в-точь, как в городах древних. А рядом с названием лавки, которое написано на деревянной табличке, висит шелковое полотнище с именем Ян. Интересно, оплата щедрая, лечение за счет лавки, работа день через день для восстановления. Один из прохожих, уже начавший сидеть мужчина, невысокий, узкий в плечах, вдруг остановился рядом со мной. Даже не думай, о чем, вот об этом, прохожий махнул рукой в сторону унылого глашатая. Здоровье того не стоит. Я помедлил, катая его слова в голове, а затем склонился перед прохожим, прижимая кулак к ладони. «Уважаемый, я мало что понял, объясните». Тот хмыкнул. «Они сорвали куш на последнем аукционе, да только он им в горле застрял. Приглашают мастеров, конечно, да только, даже если ты на пике силы, не сможешь защититься полностью и все равно отравишься. Они, вроде, обещают лечение». Прохожий ухмыльнулся лишь сильней, и за месяц сменили уже десятка-полтора работников. «Пусть сам управляющий и толчет», — махнул на меня рукой. «Некогда мне тут тебя уговаривать, я совет дал, совесть моя перед небом чиста. Хочешь отравиться сразу всеми стихиями? Вперед, иди, становись калекой». Прохожий двинулся дальше, что-то невнятно бормоча себе под нос, а я же с ухмылкой перевел взгляд на вход в лавку. «Да ладно, неужели это то, о чем я думаю?» Так с улыбкой я и шагнул навстречу глашатаю от лавки. «Ищем работника», — перебил его. «Нашли». Глашатый несколько раз моргнул, оглядывая меня, облегченно вздохнул и отлепился от столба. «Ну раз нашли, тогда пошли, покажу тебя старшему, он тебя и проверит». «Хозяину лавки?» «Не, он занят сейчас, да и жирно тебе будет с ним видеться». Моя ухмылка стала только шире. «Жирно, это говоришь мне ты, всего лишь мастер, ты что?» «Тоже не можешь оценить мое возвышение, вроде, у стражников с этим проблем не было, нужно все же помыться, срочно». «Проверит, интересно на что, впрочем, мне важней, чтобы он не оказался связан с теневиками, потому что спать под крышей приятней, чем под открытым небом». Глава 3. Держи сегодняшнюю работу, Арзуф. Я даже не поднял руки, чтобы принять небольшой мешок, что протянул мне заместитель хозяина лавки или, как его чаще называют, управляющий. Спокойно и, как всегда, напомнил: «Взвесьте, уважаемый». Он недовольно засопел, но с его второй звездой он не дождется, чтобы я называл его старшим. Хотя любит он это, очень любит. Рванул завязки, высыпал на стол содержимое. 3 ядра размером с орех, пучок травы, ярко-синий камень с кулак величиной и какую-то серую, невзрачную ракушку. По очереди принялся кидать их на весы, колдовать над мерными гирьками и ловить равновесие. Закончив, двинул ко мне листок, где столбиком было выписано, что и сколько весит и до какого размера нужно все это измельчать. Ну что же, цифры совпадают. Я кивнул, напомнил: алхимия. Управляющий едва ли не швырнул на стол 5 фиалов с разным, тускло светящимся содержимым. Стихиальные зелья, противоядие к тому, что выдано мне сегодня для работы. Я сгреб все обратно в мешок, не разделяя фиалы и ингредиенты, двинул прочь, спиной ощущая злой взгляд. А нечего было на второй день обвинять меня в утаивании крошек ядра изумрудного гладкокожего змея. Возможно, с мастером, которым он меня считал тогда, это бы и удалось, но то, что я предводитель, оказалось для пройдохи неприятным сюрпризом. Да и плевать на него. Как верно заметил тот добрый человек на улице, пусть сам толчет, если такой умный. Он не хотел, в отличие от меня. На том и разрешили наш спор. Он признал, что ошибся во взвешивании. Я согласился продолжать растирать ядра. Только теперь за двойную цену, благо свидетелей нашей стычки не было. Ну а то, что вышел во двор чуть помятый, так может, споткнулся. Я, правда, уже даже ждал, что либо сейчас, либо с утра еще раз увижусь с Хуртом. Но нет, ошибся. Но это было еще 5 дней назад. Сейчас мой путь вел из комнаты управляющего в подвал. Длинная лестница, что вела мимо стражи глубоко под землю, к толстой каменной двери, которая надежно перекрывала вход. Перед ней я разложил на столе все, что мне вручил управляющий, решая, с чего начну первым. Пожалуй, с травы. Небесные травы самые слабенькие. За эти дни я уже отлично понял, кто такой управляющий, но сегодня он превзошел сам себя. Ни кисета, ни шкатулки для хранения небесной травы на месте не оказалось. Он что, считает, что я засуну их себе в кисет? Обойдется. Взял пучок травы, толкнул тяжелую даже для меня дверь, тщательно закрыл ее за собой, следя, чтобы она зашла в пазы до конца. Когда-то давно, в другом месте, в другом городе и в другом поясе, я занимался чем-то похожим. Под руководством старика Фимрама толок ингредиенты для его алхимии. Это была первая причина, по которой я шагнул в тот день на голос. Все эти ступки, терки, колотушки, ножи, для меня знакомы. Вторая же причина. Я сверился с бумагой от управляющего. Если проще и своими словами, то крупно нарезать. Шагнул вдоль полок, выбирая доску и нож. Вообще-то, все мои предшественники перед работой надевали особый артефакт на шею. Толстые перчатки из кожи какого-то местного зверя, фартук и прочее. Мог так поступить и я, но мне все это совершенно не нужно. Все это совершенно лишнее для того, чем я здесь на самом деле занимаюсь. Подровнял пучок, чтобы стебли лежали один к одному, ровно и аккуратно, неспешно опустил нож лезвием на доску, нажал, хруп. Зелень сочно хрупнула, а место среза вспыхнуло истекающее из травы силой. Силой и стихией. Я торопливо заработал ножом, сдвигая зелень и стараясь, чтобы куски были одинакового размера. Хруп, хруп, хруп. Только успевая убирать пальцы. Готово. Быстро шагнул прочь от стола, над которым вспухало облако ясно видимой мной силы. Не потому, что это было опасно, а потому, что это было красиво. Жаль, я не видел в этом облаке стихии дерева, хотя прекрасно знал, что она там есть. Не может не быть, иначе эту траву измельчил бы любой подмастерье алхимика. Стихия чистая, сильная, которой в небесной траве было достаточно, чтобы убить воина, отравить мастера или навредить слабому предводителю. Позволил себе любоваться вдох. Дольше это уже потеря времени и лишние траты. Позвал: «Змей, мои змеи воды, выходите». Я тоже окутался облаком стихии, туманом, в котором плавали десятки моих змеев, облаком, которое столкнулось со стекающей из небесной травы силой и поглотило его, заключая в себе и не позволяя рассеяться по подвалу, коснуться его стен. Еще чего? Да, я слабый предводитель, которых в этом поясе с избытком. Но у меня есть один маленький секрет. Пожирайте. Пожирайте ее, мои змеи. Они услышали мой приказ, рванули вперед, распахивая пасти и вгрызаясь в облако чужой стихии. 20 вдохов и облако силы небесной травы исчезло, лишь едва заметно сочились ею срезы, с каждым вдохом все меньше и меньше. Я недовольно поморщился. Что такое? Неужто запасы управляющего показывают дно? Или, может, в прошлые дни он пытался проучить меня, выставляя самые опасные запасы ингредиентов? Почему так мало стихии сегодня? Сегодня у меня должен был быть отличный день. День, когда я стану предводителем второй звезды, управляющий, не смей меня разочаровывать. Я приказал лишним змеям исчезнуть, расплыться водой, вернуться обратно в стихийное средоточие, и они сумели заполнить его лишь на четверть. Маловато будет. Может, нужно дать управляющему надежду, работать сегодня помедленнее и в конце дня сделать вид, что мне плохо, что я уже не могу сопротивляться ядам. Может, тогда он решит завтра выдать что-то посильнее и заставить таки просить у него помощи. Нужно над этим подумать. Пока же я сел там, где и стоял, прикрыл глаза, погружаясь в себя и сливая запас стихии туда же, куда сливал его утром перед посещением управляющего, в очередной узел. Спустя 300 вдохов я выдохнул, ощущая, как саднит меридиан, по которому я провел столько стихии и так быстро, буквально запихивая ее в узел. Ничего, это не страшно, не для меня. Поднявшись, сгреб ножом порезанную траву в чашу. Она еще истекала силой и стихией со срезов, но все слабее и слабее. Пожрать это, только время тратить и заставлять траву вянуть. Оказавшись за дверью, я хлопнул рукой по артефакту вызова, дождался, когда ко мне спустится один из работников лавки, и сунул ему миску. Трава сейчас же пойдет в дело, а у меня еще впереди много работы. Управляющий теперь мне доверяет, сам не взвешивает готовое, зато мстит по мелочи. Ох, парень, который был старше меня настоящего, может быть, года на 3-4, сглотнул, глядя на крупно, как и требовалось, нарезанные листья и стебли, поднял на меня ошарашенный взгляд. Так это, я еще не прогрел от тонары колбы, и мастер мой еще не пришел. Что же вы так быстро, старший? Не мои проблемы. Управляющий работу дал, я сделал. Забирай. Парень закрутил головой. Так это, а где шкатулка для трав, старший? Я развел руками. Не было. Забирай давай. Так это, я же руки пожгу, а трава повянет. Парень, конечно, был ни в чем не виноват, но мне какое до этого дело? Я так и сказал. А мне какое дело? Я пришел, нож на месте, пестики на месте, спохватившись, добавил, фартук и перчатки на месте. Кто должен был сюда шкатулки и кисеты принести? Точно не я. Жаль все же, что за травой сюда спустился неуправляющий. Наверное, не хочет снова помяться. Так это, я принесу, вешай давай, напомнил я ему, а затем хмыкнул, соглашаясь, а затем бегом за шкатулкой. Парень просиял, словно я действительно мог сыпануть ему, всего лишь слабому мастеру, это в руки, быстро шагнул к весам. Да, сейчас, старший. Едва парень скатился по лестнице обратно, я перевернул миску и скомандовал, накрывай, пока не траванулся. Ох, парень торопливо закрыл тяжелую квадратную шкатулку, все тот же камень древних, из которого сложен и подвал, наверное, а я уже закрыл за собой дверь, сжимая в руке синее ядро размером с орех. Трава – это хорошо, но она отдает стихию быстро и немного. Ядра – вот что по-настоящему опасно для других. Но все же, перед тем, как первый раз занести для удара тяжелый стальной пестик, я тщательно оглядел меридианы рук. Все же они были погружены в чужую стихию, пока я резал небесную траву и могли быть. Нет, без повреждений. Змеи воды с радостью и без моего приказа пожрали все, что проникло в мое тело. Значит, эта трава точно начального уровня ранга предводителя. Ничего, что могло бы повредить мне. Ядро же. Проверим. Я ухмыльнулся и высоко поднял пестик. Удар. Ядро даже не треснуло. Удар. Еще раз и еще раз. Еще раз. Под стальным пестиком хрупнуло и меня отшвырнуло прочь от ступки. Плохо, что я не отпустил рукоять пестика. Хорошо, что не заехал им себе по зубам. Там, где я только что стоял, вспухло огромное облако силы и стихии. Последней оказалось так много, что я отчетливо видел ярко-красные нити, которые беспорядочно мелькали, словно закрученные ураганом. Управляющий, а ты меня сегодня радуешь. Зря я о тебе плохое думал. Огонь из синего ядра, которое я посчитал ядром зверя стихии воды. Много мне еще нужно узнать о пятом поясе и его обитателях. Взгромоздившись на ноги, я помотал головой, Прогоняя из нее муть, торопливо шагнул навстречу чужой стихии. Нужно спешить, пока этот выплеск не впитался в камни. Не знаю уж, куда все это девается из него, да и плевать, главное, что не достается мне, и это плохо. Сияние моей духовной защиты промялось под давлением огня, что выплеснулось из синего ядра, но я лишь ухмыльнулся в предвкушении и отдал команду змеям. Вперед! Вторую звезду предводителя я сегодня все же получил. Получил даже сверху и с избытком, а сегодняшняя работа еще даже не закончена. Та самая невзрачная ракушка еще ждет меня и моего пестика. Подмастерье, которому я передавал уже перемолотые до нужной фракции ядра, с каждым разом глядел на меня все тяжелее и тяжелее. Сегодня и впрямь обещал себе, что потяну время, а сам спешу так, как не спешил ни разу за прошедший день. Это все азарт, который играет жаром в крови и словно толкает, быстрей, быстрей, быстрей. Самое время остановиться, хотя жар в крови сейчас полыхнул с новой силой. Но я все же разумный человек, задуманное на сегодня получилось избытком, о котором и мечтать не мог, пора бы подумать и о другом, что мне нужно, что я замышлял на завтра, и для чего этот камень подвала вокруг меня отлично подойдет. За все эти дни никто и никогда не беспокоил меня в этом подвале, пока закрыта дверь. Только в самый первый день, когда дважды проверили, стою ли я на ногах, жив ли еще, управляющий лично, между прочим. Так что, можно не беспокоиться. Еще несколько мгновений я любовался узором открытых стихийных узлов, а затем открыл глаза, уходя духовным зрением из тела. Коснулся кисета, отыскивая нужный мне свиток. Не то чтобы я вдруг позабыл то, что когда-то уже выучил, путь стихии по меридианам, степень их наполнения, темп движения и ухищрения при проведении через узлы. Нет, я лишь хотел освежить в памяти то, на что когда-то бросил лишь мимолетный взгляд. Описание техники, которую я получил от старшего тизяра. Суть стихии. Дистанционная техника. Ранг духовный. Качество высокое. Созвездие. Первое. Бесстихийное. Условие. 12 узлов. Вливаемая в меридианы стихия и духовная сила переплавляются, проявляя свою суть и обретая единую форму. Чем лучше основа стихии идущего, тем лучше проявляется суть стихии. Первое созвездие. 12 узлов духовных меридианов и 12 узлов стихийных меридианов. И снова, как и всегда, я с досадой отметил расплывчатость и образность формулировок. Мне бы суть, самую суть техники, а не вот это, чем лучше, тем лучше. Я оборвал недовольные мысли, выкинул их из головы и поднял перед собой ладонь, тут же вспомнив еще одну вещь. Повезло, что эта техника одновременно использует и стихию, и духовную силу, и что для нее нужны оба средоточия. Иначе темный в подземелье уничтожил бы меня именно этой техникой, которой я бы тогда ничего не сумел противопоставить. Убежать в том состоянии от его змей невозможно. Но это в прошлом. В прошлом теперь многое. Я теперь один, я теперь не могу рассчитывать на подарки хорошо относящихся ко мне стражи или духов городов древних. Теперь в деле получения силы, которой будет достаточно для того, чтобы увидеться с семьей, я должен рассчитывать только на себя. Дела сейчас обстоят даже хуже, чем раньше. Раньше я знал, что клан Мадов не любит стражи, и мне нужна была сила, достаточная, чтобы преодолеть их нелюбовь и заставить себя выслушать, а не спустить с лестницы, даже если это не лестница, а вход в их город. Теперь я не страж. В который раз мотнул головой, усмиряя эти слова в голове, эти воспоминания, эти чувства, заставляя себя примириться со всем этим, хотя слова клятвы стражей все равно звучали в моих ушах и все так же ранили меня. Судьба, которая не случилась. Великор и Фатия мне что-то пытались рассказывать о судьбе, но все эти умствования почти не отложились в голове. Неважно, жизнь, которой не будет. Теперь я не страж, ни любви Мадов ко мне не будет, зато будет ненависть самих стражей. Я все равно не удержался, обернулся, вернее, вывернул голову, чтобы увидеть пространство за спиной. Использовал трюк, который освоил за эти дни. Мысленно приказал представиться как страж. В воздухе медленно проявился герб стражей. Все такой же черный, обугленный, жалкий. Страж-предатель. Может, конечно, Мады и рады будут встретить такого, принять, чтобы колоть мной глаза стражам, но рады ли будут такой встрече сами стражи, когда я попытаюсь пройти в третий пояс, чтобы побродить по землям Мадов в поисках нужного города. Значит, мне нужна сила, которой хватит, чтобы впечатлить всех стражей и заставить их молча глядеть на мой герб. Не стоит обманывать хотя бы себя. Клеймо. Это черное, обугленное клеймо предателя, похожее на то, какие ставят на быков. Сумею ли я, вообще, получить столько силы, чтобы заставить молчать стражей границ? Есть ли в империи кто-то, кто стоит ближе, чем они, к трону императора Рамы Велора? Насколько я успел узнать, нет. Конечно, теперь я не отрицаю, что талант у меня есть. Но хватит ли моего таланта для того, чтобы встать выше их? Проще, как мне кажется, получить столько и таких сил, чтобы я мог скрыть это клеймо. Смена жетона обучалки, жетона ополченца ничего не дает. Это я уже проверил. Другой жетон, который я надеваю на себя, оставляя первый в нескольких сотнях шагов от себя, не обладает и половиной возможностей старого, но представление стражем выдает без запинок, все тот же обугл, все то же обугленное клеймо. Это записано не в жетоне, это клеймо я ношу с собой. Для того, чтобы сделать такой вывод, хватает и ума собирателя камней из нулевого. Возможно, оно в чем-то похоже на те клейма, которые я сам ставлю на души идущих, на печати указов. Возможно, когда я освою силу предводителя, узнаю тайны властелина духа, то сумею разобраться и с этим обугленным клеймом. Во всяком случае, у меня есть на это надежда. Поэтому уже скоро я отдам первый долг городу и семье Ян, выйду за его стены и отправлюсь на поле битвы зарабатывать деньги. Как и в городе Морозная Гряда, здесь есть библиотека, открытая для всех, у кого есть достаточно духовных камней. Пока же, я толкнул силу и стихию в меридианы, наполняя сдвоенное созвездие и одновременно смотря на эти потоки изнутри и со стороны. Красиво. Это было красиво и сложно, как я и думал.